Будет лучше, если так и будет. Мне нужна хорошая драка после предыдущего боя. Нет, это не совсем верное слово. Потасовка, не совсем. Избиение, близко, но все равно не то слово. Пошутил сама, пытаясь разрядить обстановку. Сокрушительное наказание, предложил Равелли, сама захихикал. Достаточно хорошо, ответил сама, уходя. Равель проследила за фигурой Самы, когда он вышел из комнаты, задержалась немного на том месте, где он был в последний раз, прежде чем вернуться к утешению подруги. Тем временем, в мыслях Иссея, почему я не могу выбраться отсюда? Спросил Иссей, снова прокручивая в голове недавние события, начиная с борьбы с Аей, заставляя ее раздеться, побеждая ее, а затем сражаясь с Сомой, только чтобы быть раздавленным им. А когда он потерял сознание, то вернулся к началу, пообещав Риас сделать все возможное, чтобы победить. Он просто продолжал делать то же самое снова и снова, и в конце его всегда безжалостно раздавливал сама, и он снова и снова испытывал боль, через которую сама заставлял его пройти. Сама заложил в его мозг довольно простое внушение, заставив Иссея видеть во сне недавние события, как будто они действительно повторялись в реальной жизни. Если Иссей просто не уничтожит одежду Аи, то иллюзия вскоре разрушится и он проснется, но это будет означать, что Иссей перестанет быть ведомым своим членом. Риас и остальным придется подождать некоторое время, прежде чем Иссей очнется и сможет снова открыть глаза. Не то чтобы это имело большое значение, ведь сама разорвал нервы, соединяющие глаза Иссея с его мозгом так, что никакая обычная операция не смогла бы это исправить. А раз у Иссея были полностью разрушены и барабанные перепонки, то он не сможет еще ничего слышать. Возможно, Иссей мог бы исцелиться, если бы ему дали слезы Феникса, но даже это было сомнительно, так как слезы Феникса с трудом смогли бы залечить повреждения мозга, нанесенные Иссею Сомой. На самом деле, с такими повреждениями, нанесенными Иссеем, единственный человек, который мог бы вылечить его за короткий промежуток времени, был сам Сама, который точно знал, что произошло и имел способ это исправить. Но чтобы Сама помог, он хотел бы получить что-то взамен, и цена была бы не из легких. И он был уверен, что король Сучка заплатит нужную цену. Глава 113. Сама ворчал, продолжая сражаться, слишком сильно ненавидя это дерьмо. Серьезно, что, черт возьми, не так с этим парнем? Услышав о том, что общий стиль боя Сайрарга, прямой рукопашный, Сама на мгновение задумался о том, чтобы сражаться именно этим стилем. В конце концов, он был уверен в своих физических силах и имел больше опыта в прямом бою, чем многие могли мечтать. Однако он решил действовать по-умному и не встречать врага лицом к лицу с его силой. Сама был мастером на все руки, его преимущество было именно в том, что он мог приспосабливаться к самым разным ситуациям, а не был одноруким пони, как большинство бойцов. Поэтому с самого начала поединка Сама именно так и поступил, используя дистанцию и заклинания вместо рукопашной. Однако, а если серьезно, что, черт возьми, не так с этим ублюдком? С самого начала Сама мог сказать, что дела идут не очень хорошо. Каждое заклинание, попавшее в Сайрарга, а таких было большинство, учитывая, что парень был недостаточно быстр, чтобы избежать скорости и предсказаний Самы, ослабевало и отводилось с большой легкостью. Сама мог сравнить это с тем, если бы Сайрарг обладал каким-то магическим сопротивлением. Однако Райзер не дал никаких указаний на это, когда объяснял Саме о Сайрарге. Если уж на то пошло, Райзер сам сказал, что переполнение Сайрарга магией может быть лучшим способом справиться с ним в бою. Но все атаки Самы ослабевали при контакте. Саме, который так упорно тренировался, чтобы овладеть этими заклинаниями, было досадно, что они отбиваются с такой легкостью и в то же время очень интересно. Это была форма энергии, которую Сама не знал, и он хотел узнать о ней больше, чтобы внедрить ее в свой арсенал. Отложив причины поединка на задворки сознания, так как Саме, по правде говоря, было наплевать на это, как и Райзеру, он двинулся к Сайрагу. Он хотел испытать, что это за сила, и попытаться разобраться в ней. Воистину, безумец во многих аспектах, пусть и хорошо скрытый. Тем временем Сайрарг тоже переживал не лучшие времена. Увидев бой избиения Иссея в предыдущем матче, Сайрарг не был зол или раздражен, как его кузен, он был рад. Он был рад, что нашел кого-то, кто был таким же физическим рукопашным бойцом, как и он сам и хотел испытать себя в поединке с ним. Вместо этого он столкнулся с тем же дерьмом, что и с каждым другим дьяволом. Но сражение выдалось на расстоянии, ведь сама использовал заклинание за заклинанием. В таком бою Сейраргу не удавалось сильно разогнать свою кровь. Мало того, заклинания самые оказались гораздо слабее, чем он ожидал, не такими грозными, как казалось и похоже, больше были на показ, чем по существу. Сейраргу был очень разочарован, хотя и не смог подобраться к Саме достаточно близко, так как человек двигался так же быстро, как и он сам, чтобы убежать. Так было до тех пор, пока Сама не подошел к нему. «Да, это то, что я хотел». Сейраргу хищно улыбнулся, продвигаясь еще быстрее, и когда двое встретились, их кулаки столкнулись. Бум! От удара по всей площади прошла ударная волна, и оба отлетели назад, причем Сама был отброшен дальше, чем Сейраргу, но он не был этим недоволен, так как его разум был занят анализом того, что именно происходило во время столкновения. Эта энергия, она действительно странная. Сама пробормотал, прежде чем снова двинуться к Сейраргу. Его ум был сосредоточен на понимании энергии, которую только что использовал Сейраргу, вместо того, чтобы выиграть матч, уничтожив Сейраргу. Сама в основном полагался на инстинкты и предсказания вместо чистой логики. Если выражаться терминами слуги, то это была смесь истинного и ложного глаз разума Самы, очень мощная комбинация, родившаяся в результате того, что он много раз сражался, пытаясь улучшить себя, и только одно или другое было недостаточно хорошо. Сама и Сейраргу вступили в схватку, и просто бросали друг в друга атаку за атакой. Сейраргу имел явное преимущество даже с учетом модификации тела Самы, поскольку Тауки Сейраргу работала, как броня, защищая его от большинства ударов и усиливая его собственные удары. Однако, даже если Сейраргу имел явное преимущество, не было видно конца, так как Сому нельзя было недооценивать. Среди различных колец, которые он приготовил на любой случай, у него был новый мистический код, основанный на сумеречном исцелении, но этот был даже сильнее предыдущего. На зрительских трибунах шок охватил всех, кто наблюдал за происходящим. Они видели ужасающую боевую мощь обеих сторон, схватка кулаков и ударов становилась все более мощной и жестокой. Куиша Абаддон, королева Сейраргу, увидела то, что принесло ей чистую радость. Сейраргу улучшался. В расе дьяволов было слишком мало людей, которые хоть что-то знали о рукопашном бое, и еще меньше тех, кто мог сравниться с Сейраргом или превзойти его. Не было никого, с кем он мог бы сражаться, кто помог бы ему улучшить свои навыки или подтолкнуть его тело дальше, что заставляло его оставаться на месте, к его большому неудовольствию. Сама был чертовски идеальным точильным камнем, чтобы отточить и улучшить Сейраргу. Поскольку Сама не так много внимания уделял нападению, а больше обороне, Сейраргу мог тренироваться гораздо лучше. Его ум был сосредоточен на атаке, а движения совершенствовались и исправлялись, пока он снова и снова пытался найти бреши в защите Самы. Не то чтобы Сейраргу не подталкивал Сому вперед, молодой человеческий маг-герой в этой тренировке уже понял, что такое Тауки к этому моменту, как бы абсурдно это ни было для Самы. Тауки представляет собой и контроль жизненной силы пользователя, и его ближайшего окружения. Тауки была чертовски близко к тому, чем является мраморный фантазм. Сама хотел проклясть Райзера за то, что тот втянул его в бой с кем-то, кто имел хоть что-то похожее на мраморный фантазм. Это чертова штука, жульничество высочайшего уровня. Мраморный фантазм – это способность соединять волю пользователя с природой, как средство вмешательства в вероятности и трансформировать окружающий мир по своему желанию, в соответствии со своим видением мира. Поскольку пользователь является частью природы, он или она может изменять мир по своему желанию. Глава 114. По сути, это превращение реальности в то, что пользователь желает. Тауки – это использование своей жизненной энергии в тандеме с природой для воплощения воли пользователя в окружающем мире, воли к выживанию, которую все живые организмы несут в себе инстинктивно. К счастью, это не был полноценный мраморный фантазм, поскольку контроль над тем, что он делает, был в основном защитным, как броня, и не мог распространяться дальше, чем на несколько сантиметров от пользователя. Но все же, если законы природы не работают одинаково при попадании в зону действия Тауки, конечно, магия будет сильно ослаблена. Желая немного передохнуть, Сама начертил волосами несколько рун на полу, а затем активировал руну, которая создала сильный порыв ветра внизу вверх, заставив Сайорга и Сому отшатнуться. Сама приложил руку к боку и достал молот, который он изготовил некоторое время назад, чтобы помочь в ковке. К счастью, большую часть своего снаряжения он разместил на себе, используя кольцо, которое ему удалось смастерить, с небольшим карманом для хранения некоторых предметов, включая этот молот. Сайорг ухмыльнулся, увидев молот. «А я-то думал, что ты будешь сражаться со мной в рукопашную после того, как не справился с магией», — сказал Сайорг. «Ну, к сожалению для тебя, я никогда не соглашался на такие ограничения. Даже если правила сильно сдерживают меня, я не намерен проигрывать, так как я довольно плохой неудачник, и не пытаясь сдерживать удары, я не могу улучшить свои навыки в бою против слабого дерьма», — сама сказал в ответ, заставив Сайорга хихикнуть. «После того, что произошло только что, я бы не посмел быть с тобой мягче», — сказал Сайорг, когда его тауки высвободилась и покрыла все его тело, отчего оно приобрело золотистый оттенок. Затем Сайорг использовал тауки, чтобы увеличить свою скорость. За его скоростью теперь трудно было уследить, когда он приблизился и нанес удар в лицо Самы. Сама вовремя переместился назад и переместил молот, направив его на руку, который атаковал Сайорга. Два предмета столкнулись, молоток отбросило назад, но вместо того, чтобы Сама был отброшен ударом, он использовал удар для ускорения своего тела по кругу, чтобы попытаться ударить Сайорга с другой стороны. Сайорг был слегка удивлен этим движением, но отбил его снова, только Сама сделал то же самое, но на этот раз еще быстрее. Этому приему Сому научила Скатах. Она научилась ему, когда состояла в организации под названием Халдея. Имея много свободного времени, она проводила его, читая многое для вдохновения. Она была одним из величайших монстров во всем троне героев, поскольку смогла разработать функциональную технику из того, что было всего лишь идеей фантастического романа. С каждым ударом молот становился все быстрее и сильнее. После 22 ударов Сайорг наконец захотел отступить, но так ли легко это было сделать, когда удары становились все быстрее и быстрее? «Ты хочешь попробовать так? Ну, тогда я не отступлю», — подумал Сайорг, делая то, что большинству людей показалось бы почти глупостью. Он перестал сопротивляться. Когда на 23 и краткий удар больше не было затрачено дополнительной силы, мощность следующего удара уменьшилась, так как ускорению больше не способствовал собственный удар Сайорга. Из-за этого небольшого замедления Сайоргу удалось использовать свою силу, чтобы сильно ударить по полу, проломив землю и разрушив место, где стоял Сама. Когда земля проломилась, равновесие Самы было нарушено, и он смог использовать только последний 24 и краткий удар, прежде чем ему пришлось возобновить или просто больше не использовать эту технику. Но неужели техника, созданная Скатах, действительно имеет такую вопиющую слабость? Конечно же, нет. Когда 24 и краткий удар был готов, Сама активировал руны в молоте, увеличив его прочность, вес и силу удара. Когда удар обрушился на Сайорга, дьявол отлетел в сторону, а его тауки на секунду сломалась от силы удара. Сама обратил на это внимание и добавил к своим мысленным заметкам, что токи не является непобедимым оружием, даже если ее чертовски трудно разбить. Через мгновение, когда тауки было сломано, Сайорг быстро активировал ее снова. Удар был не таким энергичным, как раньше, но все еще представлял собой мощную угрозу, и Сама не мог относиться к ней легкомысленно. Сайорг был неумолим, он вернулся к бою и крикнул: «Это все, на что ты способен». Сама, услышав это, разразился смехом, отбросил молот назад и бросился вперед, говоря при этом: «Даже близко нет». Сидя в кабинке и наблюдая за матчем, Сона не знала, что и думать обо всем этом. Она знала, что господин Ханакай силен, но она не знала, что до такой степени. Он сражался на равных с Сайоргом, бесспорным сильнейшим дьяволом их поколения. И это при том, что он не использовал ни священных предметов, ни других уникальных способностей, о которых она знала. Облизнув уголок губ, она почувствовала некое возбуждение от попытки покорить его. «Этот человек действительно очень интересен», — сказала Цубаки Соне, которая кивнула головой, не отрывая взгляда от экрана. Увидев свой шанс, Цубаки сказала: «По крайней мере, твои дети будут не только красивыми, но и сильными». Сона вскрикнула, услышав свою королеву, и покраснела от упрека. Она могла быть дьяволом и все такое, но она также была девственницей, у которой не было абсолютно никакого опыта общения с мужчинами или секса. Возможно, ей нравилось думать о доминировании над другими, но она, Честно говоря, даже не представляла, с чего начать. По крайней мере, я не такая плохая, как она. Сона посмотрела на маму, которая смотрела на бой с таким напряжением, что Сона боялась, что экран загорится. Это было нормой с предыдущего матча, в котором сама встретился с Исеем. Сказать, что мама тогда волновалась, было бы преуменьшением, но не из-за страха перед тем, что ее кузен столкнется с усиленным механизмом, а из-за того, что сделает сама. Глава 115. И она оказалась права, причем многократно. Сама всегда слишком опекал тех, о ком заботился, и мама до сих пор помнит, как однажды он сломал нос одному из их кузенов, когда тот плохо обращался с понравившейся ему служанкой в особняке старого патриарха семьи. Саме было всего 8 лет, а кузену 13, но сама все равно сломал ему нос и избил его за то, что он сделал с тем, кого патриарх семьи называл инструментом. В итоге драка закончилась тем, что он пострадал больше, чем другая сторона, но все равно был готов пойти и ударить старшего ребенка, даже если ему досталось больше. И мама была уверена, что сама сделает для нее столько же, если не больше, если возникнет необходимость. Черт возьми, он чуть не убил младшую сестру одного сатаны только за то, что она могла обманом стать дьяволом. Пока мама вместе с остальными дьяволами смотрела на сцену и восхищалась боем, который, по мнению многих, должен был транслироваться по телевидению из-за его интенсивности, в одной из специальных кабинок, предназначенных для VIP-персон, находились Серзихс, Грейфия и Серафал. Серзихс наблюдал за этим боем с оттенком недовольства, хотя и не слишком сильного. С одной стороны, сама стоял на пути к свободе Риостян, и он уничтожил людей, которые придавали его семье престиж уже тем, что принадлежали к роду Гримари. С другой стороны, он помогал двоюродному брату Серзихса совершенствоваться, а до этого помогал во время нападения на Куа и оказал существенную поддержку в том, чтобы эта катастрофа обошлась без жертв даже при таком количестве людей. О, да кого он обманывал, он недолюбливал этого парня за то, что тот беспокоил Риас и все. Кроме того, он не очень-то думал о матче, за которым наблюдал. Конечно, оба были сильны, но это была лишь физическая сила и большое количество боевых искусств. Серзихс больше мака и, естественно, не особо заботился о рукопашном бое. Конечно, он знал, что они сильны, но все же был уверен, что его собственный способ боя лучший, и эта драка была ему не по вкусу. Не то чтобы его чувства были взаимны со стороны жены, которая восхищалась происходящей дракой, тем более что ей действительно нравились мужчины, которые не были просто кожей и костями, к сожалению, в том числе и такие, как ее муж, которому очень не хватало мускулов под всеми этими одеяниями, но, к счастью, он был достаточно силен, чтобы возбуждать Грейфию, несмотря на недостаток физических данных. По правде говоря, Грейфия считала, что Риас должна просто принять свою роль и покончить с этим. Грейфия делала это, чтобы помочь обществу дьяволов обрести мир после гражданской войны, и она многое знала о внутренней политике общества дьяволов. Ей приходилось заполнять и исправлять множество бумаг Серзихса, думать, что кто-то сильный обязательно будет хорошим администратором, смешно и глупо, в конце концов, что привело Грейфию к глубокому пониманию внутренней структуры и условий их общества. Если Риас не сможет найти кого-то достаточно сильного, чтобы заткнуть рот всем остальным, кто мог бы протестовать и чья родословная и потенциал непременно создадут превосходное потомство, то ее выдадут замуж родители, даже если ей удастся избежать брака с Райзером. А другие кандидаты были гораздо более плохими по любым стандартам, среди них даже был один, похожий на жирную рыбу, ради сатаны. Грифия даже подумала, что если император Красного Дракона полностью превратит свое тело в дракона и действительно победит Райзера, забрав Риас себе, то, возможно, этого будет достаточно. Это была бы родословная Небесного Дракона, и пользователь снаряжения показал бы себя лучшим бойцом, но вместо этого маленький мистер-извращенец проиграл так унизительно, что если Риас даже поцеловала бы его на публике, то это стало бы настоящим скандалом. Что касается Грейфи, то она бы просто заставила Риас выйти замуж за Райзера и найти себе несколько любовников, которые сопровождали бы ее, когда она чувствовала бы в этом необходимость, если бы это было то, чего она хотела. Сатана, не ее муж, знает, сколько дьяволов так поступают, и даже Грейфия иногда делала то же самое. И чем меньше говорить о Венелане и ее гареме из мужчин, который был больше, чем гарем ее мужа. Эта женщина действительно была очень страстной. Что касается Серафолу, то она думала больше всех из всех них, но не из-за драки или из-за образа человека, равного их сильнейшему молодому дьяволу, а потому что ее терзало нечто гораздо более важное. Должна ли я пойти искать эту девушку-волшебницу и попросить ее присоединиться к моему роду, спросить ее, где она взяла эту палку, или попросить учиться у нее способом безграничной силы девушки-волшебницы любви и справедливости? А сатана, почему это не может быть таким же простым вопросом, как те политические дискуссии, которые могут привести к потенциальной войне на истребление расы? Это было бы намного проще. Вы должны знать свои приоритеты. На поле сама и Сейрарк лежали на земле, тяжело дыша, их бой был довольно изнурительным, их лица и тела были покрыты синяками. Первым встал сама, который не мог не заговорить. «Черт, да ты крутой ублюдок! Хе-хе, спасибо, а ты и сам неплох», — сказал Сейрарк, тоже медленно вставая. Оба были изрядно потрепаны, но ни один из них не хотел признавать поражение, это была лишь передышка перед возобновлением поединка. Сама, не удержавшись, спросил: «Эй, твоя странная сила, как, черт возьми, ты ее получил, и что еще важнее, могу ли я тоже ее получить?» Сейрарк, услышав это, разразился бурным смехом, даже почувствовав, как болят ребра от слишком большого количества ударов, нанесенных ему тяжелым молотом весом в несколько тонн. «Я просто тренировал свое тело, пока не преодолел предел. Проще говоря, я тренировался, пока не сделал это. Любой может сделать это, насколько я знаю, духи, кажется, могут сделать это намного проще». Услышав это, сама слегка улыбнулся, вспомнив, как он достиг плато в своем обучении и не смог продвинуться дальше, в то время, как в троне такого узкого места не было. Подумав, что, возможно, он не так уж далек от того, чтобы прорваться и обрести подобную силу, сама стал гораздо более расслабленным. Мало того, что его стало бы гораздо труднее победить, так еще и потому, что это означало бы, что у него появится начальная стадия мраморного фантазма. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы прорваться через это узкое место, но сама не возражал, учитывая вознаграждение с другой стороны. Чувствуя благодарность к Сейраргу за то, что он показал в этот день, сама произнес: «Как насчет того, чтобы каждый из нас отдал все силы в этом последнем ударе, и кто победит в столкновении, тот и победитель?» Сейрарк только ухмыльнулся и кивнул, так как он уже устал, и легко согласился на эту сделку. Сейрарк начал концентрировать все тауки, которые у него было, на своей руке. Энергия светилась, так как он отрезал ее от остального тела, чтобы сконцентрировать ее в руке. Тем временем сама начал вращать молотом, делая те же движения, что и раньше. Даже не имея цели для удара, он все равно мог увеличивать скорость с каждым взмахом. По мере увеличения количества вращений увеличивалась и энергия, которую Сейрарк вкладывал в свою руку. Соревновательный дух обеих сторон разгорелся. Никто не хотел проигрывать, оба толкали себя все дальше и дальше к опасным точкам. Рука Сейрарга начала повреждаться от избытка энергии, в то время как тело самы болело все сильнее с каждым новым взмахом, так как он достиг того, что должно было быть его пределом, и перешел его. Наконец, словно по невидимому сигналу, который могли видеть только они сами, оба со всей силой обрушили свои удары друг на друга. Прогремел сильный взрыв, пыль покрыла все вокруг. Все дьяволы, наблюдавшие за происходящим, были потрясены тем, что физическая сила может нанести такой урон, ведь до этого они не сталкивались с экстремальными физическими атаками. Когда пыль осела, посреди нее показались две фигуры. Одна рука была поднята вверх, и раздался крик, от которого по спинам присутствующих дьяволов пробежали мурашки. Победа. Глава 116. Оба подростка сидели на больничной койке, обессиленные. «Неужели тебе нужно быть таким угрюмым? Это всего лишь одна потеря, не такая уж большая проблема», — сказал один из них. «Да, точно, если бы меня так сильно не сдерживали, я бы побил тебя в пух и прах. Я требую реванша», — сказал сама с легкой гримасой раздражения на лице. Сейрарк только рассмеялся. «Я не против, но я тоже не намерен проигрывать. Кроме того, я многому научился в этом бою и хочу попробовать сразиться с тобой еще раз, и если ты хочешь выложиться по полной, то, возможно, мне стоит немного прибавить и со своей стороны», — Сейрарк сказал, размышляя, стоит ли ему попробовать сразиться с Сомой, используя свой Лангинус. Конечно, обычно он не стал бы даже думать об этом, но выгода от боя с Сомой была слишком велика, и, возможно, он сможет получить вдохновение и стать лучше, используя Лонгинус, если будет сражаться с ним против Сомы. Выкладывайся на полную, и я сделаю то же самое. Кроме того, не беспокойся о травмах или чем-то еще, в этом мире нет ничего, что я не могу исцелить. Самодовольно сказал Сома, заставив Сейрарга рассмеяться. Ха-ха-ха-ха, ты действительно гордый человек, как будто ты лучше лечишь, чем сражаешься, судя по тому, как ты это говоришь. Хамф, я не собираюсь пустословить. Если в мире есть лучший целитель, я хочу увидеть его и научиться у него. Кроме того, даже смерть не имеет для меня большого значения, если у меня есть все необходимые ресурсы, не говоря уже о таких мелочах, как потеря конечности или что-то в этом роде. Это очень просто, почти не доставляет неудобств. Сама только хмыкнул на это и больше ничего не сказал. «Правда?» — сказал Сейрарг, не веря ему. «Да». Когда Сейрарг услышал тон, которым Сама говорил, как будто его слова были самыми естественными фактами, его разум на мгновение затуманился, и он задумался над словами Самы. Он хотел еще что-то сказать, но его прервали, когда двери открылись и в лазарет вошел Райзер, а рядом с ним Айрывил. «Брат, как дела?» «Сама-кун, ты в порядке? Хочешь, чтобы я отправила нас домой?» Ая прервала Райзера, который почувствовал, как его бровь слегка дернулась. Он не привык, чтобы его игнорировали, но он смирился с этим, ведь это был друг-компаньон Самы, который пришел с ним. «Я в порядке, поверь мне, это был хороший щадящий матч, и сейчас я в порядке», сказал Сама, поглаживая Аю по голове. Равель посмотрела вниз, затем вежливо поклонилась и произнесла: «От имени Дома Феникс я приношу извинения за то, что позволил одному из наших гостей получить такие травмы из-за внутренних дел семьи». Сама, видя, как она пытается быть формальной, улыбнулся и произнес: «Все в порядке, это не так уж важно, и я даже смог испытать немного больше сегодня. Но если ты хочешь компенсировать мне еще больше, как насчет того свидания, о котором мы говорили до того, как ты решишь, куда мы пойдем, и мы разделим счет?» Равель покраснела, услышав это, и немного запнулась. «Ну, если ты этого хочешь, я могу принести жертву и неохотно согласиться на это», сказала она, пытаясь притвориться хитрой, хотя никто на это не купился. Единственный, кто имел немного кислое выражение лица, была Ая, которая обратилась к Саме с умоляющими глазами, на мгновение испугав его, прежде чем он заговорил. «Ая-чан, мы можем пойти поесть и позже, как насчет этого?» Застенчиво улыбаясь, она просто кивнула головой. Райзер, увидев это, криво улыбнулся, так как знал, что у его сестры явно есть конкуренты. Фениксы известны тем, что у них слишком сильное сексуальное влечение и им нравятся многочисленные партнеры, а Равель все еще исследует свою сексуальность, и Райзер видел, как она бросает взгляды на некоторых парней. Конечно, он не хотел знать никаких подробностей или информацию об этом и хотел, чтобы она оставалась чистой девственницей, пока ей не исполнится по крайней мере 150 лет или пока она не выйдет замуж, но он не был слеп к реальности, просто он был умышленным невеждой. Да, у нее никогда в жизни не было ни одной извращенной мысли, а Райзер отказывается признать обратное. Затем Сама повернулся к Райзеру и спросил: «Так что случилось? Тебе пришлось в конце концов извиняться?» Райзер опустил плечи. «Да, я извинился за свои ошибки, но, по крайней мере, мне не стало хуже от этого. Ох, Риас пыталась сказать, что я слишком слаб, чтобы жениться на ней и тому подобную чушь, потому что я проиграл эту дуэль чести. Тогда я просто спросил, если она так уверена, что я слабее нас двоих и недостоин ее, она просто должна доказать это в поединке между нами. Она пыталась настаивать на рейтинговой игре, но я объяснил, что я достаточно милосерден, чтобы не делать этого, учитывая, что у нее только 5 членов пэра и один из них практически искалечен тобой. Спасибо, кстати». Сама только ухмыльнулся. «С удовольствием. И из 4 свободных один не может быть использован, поскольку маленький вампир не может контролировать свой. Почему я чувствую холод?» — сказал Райзер, когда по всему лазарету разлилось убийственное намерение. «Откуда оно исходило?» «От Самы, конечно же. Вампир, говоришь, а где именно находится такое опасное существо?» «Надеюсь, в подземном мире, для безопасности, возможно, в плотных и безопасных полях, который остановит любое распространение его влияния. Сама сказал спокойно. Даже если он говорил спокойно, его убийственное намерение сейчас было не лучше того, что он излучал, когда стоял перед Иссеем. Вампиры, или мертвые апостолы, как их называл сама, опасная мерзость мира, которую следует уничтожать на месте. Единственное, кого он знал из трона, кто не был таким, была Кармила, но и она большую часть времени была садистским чудовищем и любила купаться в крови людей. Глава 117. Но, с другой стороны, она иногда делала отличное печенье и была прекрасным учителем в искусстве пыток и технике контроля крови, хотя сама и не был так хорош в этом. Она несколько раз говорила, что он может стать мертвым апостолом, как Зилреч, если это так, поскольку это не помешает его исследованиям в отношении небесного чувства, но сама полностью отказался от этой идеи. Если только он не был в полном отчаянии, он не решился бы на такой шаг, учитывая, насколько опасным он был бы для него самого и окружающих его людей. Тем не менее, насколько сама знал, вампиры – существа, которых следует убивать в 99% случаев, если только речь не шла о существах, которые не охотятся на людей, чтобы перекусить и не занимаются производством вурдалаков. Один единственный мертвый апостол мог означать уничтожение целого города или, возможно, страны. Такую опасность нельзя было оставлять без контроля, или позволять ей существовать, как считал сама. Чувствуя холод и силу, исходящую от самы, Райзер некоторое время молчал, потому что от самы исходило просто убийственное намерение. Равель задрожала, так как ее слегка коснулось убийственное намерение, а Ая не почувствовала его вообще. Следующим заговорил Сейророк. «Сама, не волнуйся. Насколько я понимаю, это был не совсем вампир, а дампир, слуга Риас, и она запечатала его, потому что не может контролировать его силу, но он мягкий и добрый по природе. Ну, по крайней мере, он запечатан», сказал сама, гадая, положила ли она это существо хотя бы в серебряный гроб и сколько слоев печати она наложила. Лично он надеялся, что по меньшей мере 47 барьеров различного действия не позволит ему оказывать силу и влияние на окружающую среду. И она держит его под присмотром в Академии Куа, сказал Сейророк, и тут же к Саме вернулось желание убивать, а вместе с ним, и злость на такую некомпетентность. Его разум прокручивал сценарий зомби-апокалипсиса за сценарием и думал, неужели эта тупая рыжая башка была настолько глупа, что позволила чертову мертвому апостолу находиться в человеческом городе, да еще и в чертовой школе. Сколько уровней безопасности у нее вообще было, учитывая, что он мог разгуливать и устанавливать свою собственную безопасность в этом месте, когда он напал на студенческий совет, и никто не заметил. Некомпетентность и глупость, вот что это такое. Сейророк, видя реакцию самы, заговорил. «Успокойся, я могу отвести тебя на встречу с этим малышом, и ты увидишь, что он не опасен». Сама, услышав это, холодно посмотрел на Сейророка, прежде чем заговорить. «Ты можешь отвести меня туда, но судить, опасно это или нет, буду я сам». Сейророк вздохнул. У его нового друга было слишком много гордости. Действительно, в душе он был похож на дьявола, который оказался в теле человека. Райзер, видя, что все успокоилось, продолжил говорить. «В любом случае, поскольку у нее есть только 3 члена пэра, которых она может использовать, и она не может выиграть у меня в рейтинговой игре, но все равно утверждает, что я слишком слаб, я просто спросил, не хочет ли она сразиться со мной один на один. Брат, ты должен был видеть, как быстро она замолчала и обратилась за помощью к своему брату. К счастью, Левиафан был рядом, и она не позволила ему попытаться навязать еще какую-нибудь нелепость в свое оправдание. Кроме того, я только что сказал, что даже если бы я не был достоин этого, кто сказал, что она достойна выбирать, кто будет следующим лордом Гримари? Его снова будут выбирать ее родители, и следующий может оказаться не таким милым, как я. Увидев самодовольную улыбку Райзера, сама хихикнул, успокоившись насчет надвигающегося зомби-апокалипсиса, который в любой момент может разразиться в Куа из-за глупого решения дьявола. Итак, когда именно состоится свадьба? Спросил сама, чтобы удостовериться. Ну, после завершения церемонии помолвки, если только семья Гримари не захочет объявить войну моей семье, что глупо, так как это будет означать возможное возобновление гражданской войны, поскольку мой клан самый богатый и входит в тройку самых влиятельных в нашем обществе. Райзер сказал и сама кивнул, прежде чем заговорить. «Хорошо, но не рассчитывай, что я снова буду драться в твою брачную ночь. В крайнем случае, я предпочту драться на простынях с какой-нибудь подружкой невесты или еще кем-нибудь». Сама сказал это в шутку, и Райзер рассмеялся, поверив в это на 100%. Ая, как единственный человек, была немного смущена, но она не обратила на это внимания. Сама был хорошим человеком в ее глазах и сердце, так что он не делает ничего плохого, верно? Итак, как насчет того, чтобы я дал тебе немного слез Феникса, и ты исцелился к празднику? Сказал Райзер, а сама покачал головой. Не нужно, я уже могу исцелить себя в любой момент с помощью того, что у меня есть под рукой, сказал сама. Райзер поднял бровь, услышав это, и заговорил. Если это так, то почему ты все еще здесь? Потому что здесь удобные кровати, и я не хочу иметь дело с дворянами, которые глазеют на меня, как на кусок мяса, сказал сама, уже представляя, как дьявольские дворяне будут облеплять его, желая, чтобы он присоединился к их перству. Нет, это слишком назойливо. Он бы предпочел просто остаться в этой удобной кровати с Эйравель рядом, так было бы гораздо удобнее. Когда Райзер услышал это, он вздохнул, прежде чем заговорить. Хорошо, ты можешь пока остаться здесь, но мне нужно, чтобы ты вышел в зал во время финального танца и мальчишника. Я должен вознаградить тебя за помощь, которую ты оказал мне в этот раз, да и раньше тоже, сказал Райзер, и сама слегка оживился, услышав о мальчишнике. Обычно его беспокоил бы дьявольский мальчишник, но, учитывая, что это Райзер, он сомневался, что случится что-то плохое, кроме того плохого, что Саме нравилось. Что касается Сейрарга, то он не обращал внимания на остальную часть разговора, так как в его голове постоянно повторялась одна мысль. Может ли он исцелить мою мать? Глава 118. Спасибо всем, кто пришел на этот особенный день для домов Гримори и Феникс, сказал Райзер Феникс, пока рядом с ним очень угрюмая и недовольная Риас пыталась сделать вид, что ее там больше нет. Все гости улыбались этой сцене, приравнивая Риас к маленькой избалованной принцессе, которой многие из них хотели угодить, судя по тому, как мило она сейчас выглядела. Лордам Гримори и Феникс было немного не по себе от этой сцены, так как изначально они не хотели появляться на этом празднике, чтобы все внимание было сосредоточено на их детях, но после того, как вызов был брошен, оба пришли со своими женами, чтобы присмотреть за происходящим и остановить все, если все выйдет из-под контроля. Правда, шансы Риас отменить праздник с самого начала были близки к нулю. Многое зависело от того, насколько общественное мнение будет на ее стороне, а ее брат потянет за ниточки. Но, поскольку Серафал запретила Серзихсу вмешиваться дальше из-за риска войны и позволила Риас быть той, кто попытается убедить других в своей правоте, она могла добиться чего-то, только если бы смогла победить Райзера в одиночку, поскольку обе ее слуги проиграли ужасным и унизительным образом из-за того, что их одолела оппозиция. Конечно, королева Райзера проиграла своей собственной противнице в лице королевы Риас, но победа была одержана, по сути, жульническим способом, с помощью святой молнии и дешевого выстрела. Они были явно равны по силе, так что называть члена пэра Райзера слабой, при увеличении и у Райзера были все 15 фигур, в то время, как у Риас было только трое слуг, способных сражаться. Как сказала Серафал, независимо от результата состязания, брак состоится, и даже если Риас победит, победа все равно будет с минимальным перевесом. А теперь позвольте мне и моей прекрасной невесте открыть танцплощадку, сказал Райзер, подавая руку Риас, и они пошли на танцпол. Танец был очень скованным, но они были двумя красивыми людьми и в юности обучались таким вещам, так что все было не так уж страшно. Через некоторое время после их танца на танцпол вышло еще больше людей, и в целом стало довольно оживленно. Сама, который к этому времени уже покинул удобную кровать, отправился искать кого-нибудь для танцев. Обычно он бы пригласил на танец либо Аю, либо Равель, но сама решил, что лучше дать ей немного отдохнуть и побыть подальше от дьяволов, у которых могут быть плохие мысли, а Равель осталась с ней, так как она не доверяла никому, кто мог прийти к ей. Кроме того, к ним явился Алмаз и оживленно беседовал с Равель о том, как ей лучше выглядеть, какую косметику использовать и о моде. Боги, сама ненавидел моду. Он знал о ней достаточно, чтобы уметь маскироваться, но все равно ненавидел ее в целом. Пока сама искал партнера для танца, кто-то подошел к нему первым и коснулся его плеча. Повернувшись, сама с удивлением увидел, что это была Серафал, которая была в костюме волшебницы. Она хотела заговорить, но сама решил взять инициативу в свои руки, учитывая ситуацию в целом. «Хочешь потанцевать?» — сказал сама со своей самой очаровательной улыбкой, на которую он потратил по меньшей мере 80 часов, тренируясь с этой сумасшедшей сукой Киярой и этой очаровательной шпионкой Матахари. Обе не умолкали, пока он не нашел самую идеальную очаровательную улыбку, которую смог бы использовать в любой момент. Серафал, которая хотела спросить что-то еще, но была слегка ошарашена этой улыбкой и, не задумываясь, кивнула головой. Нет нужды говорить, что Кияра и Матахари знали, что делали в отношении обольщения в целом. Взяв руку Серафал в свою, сама обнял ее за талию и начал вести ее по танцполу. Они танцевали довольно долго, привлекая к себе взгляды, так как оба уже были довольно заметны. Одна была сатаной, другой – человеком, который, даже будучи ограниченным несколькими правилами, был, по крайней мере, равен самому сильному дьяволу этого поколения. После небольшого танца сама не мог не заговорить. «Похоже, тебе нравятся девочки-волшебницы, не так ли?» Серафал, глядя на свою одежду, захихикала и сказала, «Что дало тебе подсказку?» Она сказала с игривой улыбкой, на что сама ответил, закатив глаза, «Возможно, тот факт, что я не слепой». Серафал слегка хихикнула, прежде чем заговорить. «Эй, я слышал от Соны Тян, почему ты напал на нее?» «О, да, она не остановилась, пока не рассказала мне все. Иногда она слишком самоотвержена, скажу я», сказала Серафал, качая головой на упрямство сестры, которое было похоже на ее собственное, хотя ей не нравилось признавать это. «В любом случае, ты ведь понимаешь, что если бы ты убил Сону, ты бы тоже умер, верно?» Сама ничего не ответил, он знал, что слишком поторопился, но все же был уверен, что ему все равно удалось бы сбежать. Серафал, истолковав его молчание, как признание того, что он умрет за такой поступок, опустила глаза и сказала, «Ты действительно заботишься о своей семье?» «Да, конечно, да, если бы это было ради моей семьи, я бы даже сразился с богами и убил бы их всех». Сама сказала это мгновенно, без предисловий и колебаний. Он знал, что говорит слишком много, но он найдет способ сделать это или умрет в лучах славы, как герой. Серафал грустно улыбнулась. «Да, и я бы сделала то же самое для своей сестры». Они помолчали некоторое время, прежде чем Серафал снова заговорила, как бы возвращаясь к своему обычному образу действий. «В любом случае, ты не знаешь, где эта девушка-волшебница. Я искала ее», Серафал сказала с некоторым волнением в голосе. «О чем бы ты хотела с ней поговорить?» Сама начал защищать ее, и Серафал поняла, что нехорошо спрашивать его об этом сейчас. Воистину, она так увлеклась поиском настоящей девушки-волшебницы, что потеряла представление о том, с кем разговаривает. Она видела, что сама сделал с этим маленьким извращенцем, и была не настолько глупа, чтобы не понять, как он оберегает девушку. «Я просто хотела спросить ее, как она стала волшебницей, и немного поговорить с ней». Сама немного посмотрел на нее, прежде чем заговорить. «Она живет со мной, ты можешь приходить в гости, если хочешь», сказал он, зная, что если бы она была в его доме, он бы не боялся, даже если бы у этой сатаны были плохие намерения. Все, что ниже уровня того дракона, которого он похоронил, не смогло бы сделать ничего особенного в его доме, и даже те, кто сильнее, вряд ли представляли бы реальную угрозу. Серафал, не зная, в каком состоянии находится его дом, только улыбалась и радостно кивала, пока не услышала его следующие несколько слов. «А насчет того, как она стала девушкой-волшебницей, я сделал палочку, которую она использует», сказал сама, заставив Серафал замереть. «Что?» сказала она и сама пожал плечами. «Я хотел убедиться, что она в безопасности и защищена, и хотя ее снаряжение хорошо подходит для побега, в моих глазах оно недостаточно хорошо», сказал сама. «Скажи мне вот что, если ты хотел сделать ей сильное снаряжение для защиты и силы, тогда почему это именно волшебница?» спросила она, и сама вздохнул. Смысл, почему калейдоскоп палочки должен был быть устройством трансформации волшебниц, был вбит в его сознание настолько, что он мгновенно понял, почему это так. «Потому что волшебницы – это высшая и сильнейшая сила во вселенной», так говорит Зилреч, этот сумасшедший вампир. Что касается Серафал, ее разум был потрясен, когда она кое-что поняла. Она нашла свою вторую половинку, свою судьбу, ведь что, если не судьба, свела вместе двух величайших умов этого мира, которые вместе достигли такой абсолютной истины, и кто-то настолько похожий на нее, что это было удивительно. Крепко держась, она не позволила Саме закончить этот танец, она хотела говорить с ним дальше, счастливо танцуя. Глава 119. Когда танец подошел к концу, пришло время заканчивать вечеринку. Настало время последних подарков. Один за другим лорды и купцы вносили роскошные подарки. Ковры, статуи, драгоценности, зелья, уникальные сокровища всех видов. Все это и многое другое дарили счастливой паре. Каника выглядела очень расстроенной вместе с Акино, так как они видели выражение лица Риас из-за того, что ее последняя авантюра провалилась. Это было поистине жалкое зрелище, которое только усугублялось, когда следующий человек подошел, чтобы отдать свой подарок. Это был очень интересный вечер. Я благодарю лорда Феникса и леди Гримори за приглашение на этот замечательный праздник. Сама говорил со всей напыщенностью, которая полагается благородному человеку на таком празднике. Райзер широко улыбнулся своему другу, а Риас улыбнулась скорее гримасой, чем чем-то еще. Она искренне ненавидела Сому, сравнивая его с Райзером, если не хуже. Ее сердце сжалось от боли, когда она увидела, как он так жестоко избивает бедного Иссея. Она отчаянно пыталась отказаться от этого матча, когда стало ясно, что это была скорее намеренная пытка, чем что-либо еще, но этого не случилось, так как из-за ограничительного поля Самы ее вмешательство не возымело никакого эффекта. Она была вынуждена остаться и смотреть, как храброй пешке причиняет боль этот человек, улыбающийся ей сейчас. Мало того, он поднял на нее меч, и если не из-за страха перед ее братом, на самом деле нет, в основном из-за Райзера, отпустил ее, едва коснувшись ее кожи. И даже это прикосновение все еще причиняло боль, поскольку энергия света в этом клинке была слишком мощной. Затем Сама достал небольшой пакет и протянул его им. «Я сделал это, узнав об условиях помолвки вас обоих и о том, как важно произвести на свет наследников семьи. Надеюсь, это будет оценено по достоинству». Как только он это сказал, Райзер взял простой пакет, на сегодняшний день самый простой, и открыл его, чтобы обнаружить два флакона с жидкостью внутри. «Что это?» – спросил Риас, слегка любопытствуя. «Это зелье плодородия, которое я сварил. Я сделал его таким образом, чтобы оно повышало фертильность обычного человека примерно в 40 раз, и я думаю, что оно должно оказывать такое же воздействие на дьяволов, если не большее, учитывая, что оно помогает убедиться, что любой плод выживет, если его оплодотворить. Конечно, эффект длится около 6 месяцев, после чего оплодотворение становится невозможным в течение следующих 6 месяцев, но его можно принимать снова после этого периода, и оно не наносит никакого существенного вреда организму», Сама объяснил, сильно шокировав собравшихся. «Нужно понимать, что такое лекарство, если бы оно работало так, как было сказано, было бы практически бесценным. Сколько пар между чистокровными дьяволами, которые десятилетиями, столетиями пытались зачать ребенка, не произвели на свет ни одного наследника. Мгновенно ценность Самы, способного создать такое лекарство, резко возросла среди окружающих дьяволов. Многие уже подумывали о том, чтобы ввести его в свои перы, тем более что он был еще молод и уже мог сражаться на уровне высшего класса, будучи человеком, так что если бы он превратился в дьявола, то точно мог бы оказаться на пике высшего класса, если бы вообще не стал сатаной. Это было огромное искушение, а теперь, когда он еще и мог производить зелье, которое можно было продать по цене даже выше, чем слезы Феникса. Ну, это только ухудшает ситуацию во много раз. Райзер держал зелье с ухмылкой на лице, а лицо Риас побледнело при мысли о том, что это подтвердит, что после свадьбы Райзер будет насиловать ее по меньшей мере 6 месяцев подряд или пока она не погодите-ка. Мне просто нужно быть рядом с ним, пока я не забеременею и не произведу на свет наследника, верно? После этого брак все равно не будет иметь большого значения, так не будет ли это также способом избавить меня от Райзера? Лучше год или около того мучиться с ним, чем столетия, это уж точно. Подумал Риас и с благодарностью посмотрела на зелье в своих руках. Конечно, они поженились бы, но она могла бы просто провести свой первый раз и получить все, что хотела, с тем, кто ей нравился, а потом произвести на свет наследника вместе с Райзером, а потом вернуться и жить так, как ей хочется. Это было далеко от идеала, но это определенно был гораздо лучший шанс для ее собственного счастья, чем в большинстве других ситуаций. Глядя на Сому, она даже находила его в некоторой степени порядочным, учитывая, что он пошел на создание такого зелья, чтобы помочь ей, или так ей хотелось думать. К этому моменту она уже отчаянно нуждалась в какой-либо надежде. На самом деле, сама просто сделала это зелье, чтобы Райзер не раздражался по каждому пустяку из-за стервозности своей жены, ведь это было бы очень неприятно. Райзер был хорошим другом, но он слишком много говорит, когда пьян, а сама был хорошим другом, но у него была тысяча дел поважнее, чем выслушивать, как Райзер суетится из-за такого бесполезного дерьма. После этого подарка, перед окончанием вечеринки, было обменено еще несколько подарков. Райзер вместе с другими молодыми дьяволами начал готовиться к отъезду на мальчишник, который он устроил, а перед отъездом подошел к Саме. «Брат, спасибо за, ну, за все. Ты действительно помог мне в этот раз, так что вот», — сказал Райзер, протягивая Саме круг вызова. «Это матрица телепортации, чтобы отправить тебя туда, где будет проходить вечеринка. Вернись домой, смени одежду на более подходящую, а потом просто вложи в круг немного магической энергии. Ты будешь отправлен прямо на вечеринку». Сама взял вещь, обратил внимание на круг и задумался, как именно он работает, прежде чем заговорить. «Хорошо, какая одежда будет уместна?» — спросил Сама, и Райзер по-волчьи улыбнулся. «Такую, которую можно легко снять». Сама ухмыльнулся, гадая, что именно планирует Райзер, прежде чем дьявол подошел к другим молодым дьяволам и телепортировался прочь. Сама направлялся в лазарет, чтобы поговорить с Эей и забрать ее домой, когда рядом с ним появилась Серафал. Глава 120. «Вы, скажите мне, это зелье действительно работает, как вы сказали?» — спросила Серафал. «Думаю, да. Все тесты, которые я проводил с бродячими демонами, не выявили никаких негативных последствий для организма, а эффект для людей гарантирован. Я также скорректировал зелье, чтобы оно не боролось с хаотичной, негативной энергией, которую несут в себе дьяволы, поэтому его действие не будет ослаблено или устранено врожденной энергией или телосложением демонов», — сказал Сама легко, несмотря на то, что тестирование, проводимое, чтобы убедиться, что оно работает, как ожидалось, было немного трудоемкой задачей. По крайней мере, это помогло ему собрать данные о том, как химикаты воздействуют на дьяволов по сравнению с людьми, что дало ему понимание того, как должны действовать яды на случай, если они понадобятся. Что касается Серафал, то можно было почти увидеть, как ее ум пробегает мили за минуту до того, как она заговорила. «Господин Ханакай, от имени расы дьяволов я хотела бы поинтересоваться, по какой цене вы могли бы продать нам рецепт такого зелья?» — Серафал спросила без колебаний. Она знала, что купить рецепт будет непросто, и он может просто продать готовое зелье, чтобы получить большую выгоду, но она должна была попытаться узнать, сколько он захочет за рецепт такого зелья, чтобы оценить, сколько он захочет за готовое зелье позже. Но захочет ли Сама тратить неизвестно сколько времени на приготовление одного и того же зелья? Конечно, нет. Он хотел прежде всего укрепить свои силы, а дьяволы в этом деле, несомненно, пригодятся. «У меня есть несколько вещей, которые я хотел бы получить, но я не уверен, что вы сможете их достать», — сказал Сама, и глаза Серафал на мгновение вспыхнули, прежде чем она заговорила. «Если это в наших силах, мы сделаем все возможное, чтобы получить такое зелье». «Ты шутишь? С таким зельем исчезнет самая большая проблема расы дьяволов. Их популяция увеличилась бы, и им не нужно было бы постоянно реинкарнировать все новых и новых дьяволов, чтобы поддерживать их численность на стабильном уровне. Я хотел бы получить святую плащаницу, которую использовал святой, образцы глаз, которые несут уникальные эффекты, включая священные механизмы типа глаз. Конечно, не нужно идти и убивать пользователей, просто пришлите мне любых бродячих дьяволов или преступников, у которых есть эти типы глаз. Кроме того, я был бы также признателен за несколько призрачных видов, таких как единороги, бикорны, может быть, несколько меньших драконов, и любые другие призрачные виды. О, и как можно больше книг по истории сверхъестественного и описанию рас, включая их биологию, внутреннюю структуру и все остальное. Я также буду признателен за тела различных видов, если они хорошо сохранились, и как можно больше тел пользователей магии человеческой расы, но не пытайтесь их убить. Просто пришлите мне столько, сколько сможете достать, но не пытайтесь обмануть меня, прислав лишь небольшой процент от того, что вы можете достать. Если я не почувствую достаточной искренности, я могу воздержаться от дальнейших дел с демонами и искать более выгодные условия сотрудничества в дальнейшем. О, и тело повешенного грешника, это тоже поможет. Когда Серафа услышала это, она была потрясена. Не потому, что он просил много, а потому, что просил слишком мало. Все эти вещи они могли легко предоставить, конечно, они были бы дорогими, но далеко не невозможными. Обнаружив, что это слишком легкая цена, она не могла не спросить, что-нибудь еще. Сама, немного подумав, решил добавить, местонахождение любого живого злого дракона или другого ужасного чудовища, обитающего на этой земле, а также вся информация об этих чудовищах. В конце концов, сама хотел стать героем, великим героем, а для этого ему требовалось достаточно заслуг. Заслуги были самым важным условием для того, чтобы стать героем, поскольку одни лишь моральные качества не делают человека достойным этой должности. Он желал стать героем больше, чем всего остального в этом мире, и в конце концов, мало что говорило о герое больше, чем убийство какого-нибудь огромного монстра или злого дракона. Кроме того, эти существа давали редкие и уникальные материалы, и он мог использовать тот ритуал, которому его научили Сигурд и Зигфрид. Если он сможет получить ядро маны, то дальнейшие действия станут намного более легкими в исполнении. Кроме этого, остальные предметы были нужны ему для того, чтобы восполнить недостаток знания об этом мире, помочь ему улучшить священные механизмы, которые он получил ранее, и для усовершенствования своих защитных мер. С помощью тел различных видов он мог многое узнать об этих видах и даже создать с их помощью всевозможную нежить, а тела пользователей магии могли бы стать прекрасным оружием для некромантии, если бы он попытался скопировать то, что Мордрит рассказала ему о мастере, которому она когда-то служила в войне Грааля. А что касается призрачных зверей, то они, естественно, нужны для улучшения его карманного царства, чтобы придать ему больше жизни и облегчить добычу материалов в дальнейшем. Так будет гораздо удобнее, ведь так он перестанет зависеть от других в таких делах. Что касается Серафал, то она сразу же согласилась. Цена все еще была невелика, и достать эти вещи было бы трудновато, но награда в виде разрешения внутреннего кризиса их расы была слишком заманчивой. Но Серафал была Серафал, и она не могла удержаться от последней просьбы. «Мы согласны, но ты должен сделать для меня такую же палочку волшебницы, как та, что ты сделал для Ай». «Ни в коем случае», — сама сказал мгновенно, заставив Серафал замереть. «Почему? Я клянусь, что буду хорошей волшебницей, буду бороться за любовь, справедливость и мир. Если миру когда-нибудь понадобится спаситель, я сделаю это, так ты можешь сделать для меня палочку волшебницы?» Глава 121. Сама вздохнул, услышав это, и произнес. «Слушайте, та штука, которую я дал ей, очень опасна. Она позволяет пользователю подключаться к магической энергии всех своих двойников во Вселенной, давая пользователю почти бесконечную магическую силу и усиливая ее различными способами. Насколько я могу судить, она не должна проигрывать по сравнению с Лангином во многих аспектах, и это в том случае, если его использует человек. Как человек, я не могу просто дать что-то подобное такой, как ты, которая уже и так сильна. Кроме того, я могу производить только ограниченное количество таких палочек, и я уже знаю, кому я их дам, так что я не могу просто сделать вам одну», — сама объяснил шокированный Серафал. Как сатана, занимающаяся внешними делами, она хорошо знала, как работает сверхъестественное и насколько деликатной была ситуация. Если она действительно получит такой предмет, который увеличит ее силу, то другие расы и пантеоны могут отреагировать негативно, и это будет ужасной новостью для расы демонов. Возможно, после подписания мирного договора и заключения союза между фракциями христианства она могла бы сделать это, и скачок ее силы не имел бы такого негативного эффекта, так как просто придал бы импульс силе их союза, и сделал бы ее плохой мишенью для других. Она знала это, знала, но, пожалуйста, я клянусь не показывать ее никому, я просто хочу быть настоящей волшебницей. Пожалуйста. Серафал застонала не иначе, как маленький ребенок. К счастью, она активировала мистический код, способный скрыть их разговор и действия, чтобы казалось, что они просто ведут безобидную беседу, иначе демонское дворянство получило бы удовольствие увидеть, как один из их лидеров закатывает истерику, которой мог бы гордиться 5-летний ребенок. Через некоторое время Саме удалось отцепиться от Серафал, после того, как тот пообещал подумать. И он действительно думал об этом, всего 2 секунды, прежде чем решил не делать из сверхсильного дьявола еще большее чудовище. Серьезно, если он действительно сделает для нее калейдоскоп, кто знает, насколько сильной она станет. Может быть, даже сравняется с уровнем великого слуги, и это была ужасающая мысль. Придя в лазарет, Сама уже собирался спросить Аю, нужно ли ему отвезти ее домой, когда она обратилась к нему. «Сама-кун, Равель Тян спросила меня, не хочу ли я переночевать сегодня у нее дома. Ты не против? В конце концов, мы вместе пришли на вечеринку», сказала Ая немного смущенно. Она понимала, что это немного по-детски, но это был ее первый раз, когда ее пригласили переночевать в доме подруги. Ей очень хотелось попробовать. Сама на мгновение задумался, а затем обратился к Равель. «Равель Тян, даешь ли ты мне слово, что твой дом обеспечит безопасность Ай на этот период?»